Глава 9. Богдан. Нетерпеливо постукивая пальцами по рулю, очередной раз бросая взгляд на часы. Еще один взгляд на здание ЗАГСа. Нервно ерошу волосы и, заметив идущую к моей машине женщину лет 35 в узкой юбке длиной до колен и блузке с откровенным декольте, приоткрываю дверь. Подойдя ближе, она приглаживает и без того идеально стянутые в высокую прическу волосы и, расплывшись в улыбке, садится на переднее сиденье. Окатывает меня фальшиво-любезным взглядом, выдавая мысли типа «все мужики-козлы», продолжая всем видом сигналить «я свободна». Вздохнув, едва сдерживаясь, чтобы не закатить глаза, и вытащив из внутреннего кармана пальто пухлый конверт, кладу его на колено и прижимаю рукой. Взгляд все еще молчащей женщины падает на заветную цель, а рот приоткрывается. «Ну что?» — не выдержав, подталкиваю ее к главной цели нашей встречи. «А что?» — вздрагивает и возвращает взгляд к моему лицу, теряется, но тут же начинает тараторить. «Все как договаривались, но вы сами понимаете, там ситуация дошла до суда и...» «А мы никому не скажем», — намекаю не очень тонко, тут же дополнив. «А с ее юристом я решу вопрос сам, причем уже сегодня». «А еще я очень рискую», — для верности прикладывает руку к вздымающейся не иначе, как от волнения груди. «Ваша компенсация за риск», — не сдержав усмешки, тарабаню пальцами по конверту, но отдавать не тороплюсь. Дама явно не в первый раз проворачивает подобные аферы и явно набивает цену, но я подстраховался. О том, что в эту минуту мой регистратор пишет картинку и наш разговор, ей знать не обязательно. Но если эта мадам продолжит пудрить мне мозги, буду вынужден заменить пряник на кнут. В попытке дожать, изображаю расстроенное выражение лица и протяжно вздыхаю. В любом случае, раз для вас это такая проблема, я обращусь к другому. «Нет-нет, что вы!» быстро приходит в боевую готовность и, вытащив из сумочки пластиковый файл, передает мне, торопливо добавляя. «Там оба свидетельства и все нужные бумаги, включая паспорт вашей...» «Спасибо», — перебиваю нетерпеливо и, глянув на часы, цокаю языком. «Ну все, мне пора к жене в больницу. Еще раз спасибо. А это вам». Передаю вознаграждение, в которое женщина вцепляется мертвой хваткой. Открыв конверт пальцами с кричащим маникюром, быстро пересчитывает купюры и, расплывшись в улыбке, кивает. «Всего хорошего», — тут же открывает дверцу машины и, наворачивая попой восьмерку, удаляется к зданию ЗАГСа. Прячу документы и, заведя мотор, спешу в больницу. Леру вчера вывели из искусственной комы, а сегодня ее разрешили навестить. У меня были всего сутки, чтобы уладить все подводные камни прошлого, включая разговор с Богданом и родителями Леры, а также с Альбиной. Уверен, в ближайшее время на горизонте она не появится. Друг не принял мое решение, все еще не веря, что я пошел на все это ради Леры. Но выхода у него нет, будет молчать и не вмешается, в этом я уверен. Родители тоже, хотя после всего случившегося, относиться лучше они ко мне не стали, скорее наоборот. Но на это мне откровенно плевать. За прошлую неделю я практически перевернул жизнь. Прошлое между нами больше не встанет, об этом я позаботился. Беспокоит лишь неприятное и непредвиденное последствие в состоянии Леры после тяжелой черепно-мозговой травмы. Она ничего не помнит и никого не узнает. С одной стороны, мне это только на руку, так как прошлое она не вспомнит, а значит, у меня есть шанс и время наладить наши отношения. С другой стороны, и это как бомба замедленного действия, доктора не дают даже примерных сроков восстановления ее памяти. Частично или полностью – это другой вопрос, но я не хочу, чтобы она вспоминала. Очень боюсь и рискую, поставив на кон практически самое главное – наши отношения. Нам придется знакомиться заново и узнавать друг друга с нуля, но я приложу все усилия, чтобы наше сближение произошло максимально быстро, и потом, когда она вспомнит, я надеюсь, она не пожалеет и не отвернется от меня. Ведь шансов больше не будет. Подъезжая к медцентру, издалека замечаю бывшего друга. Нас больше почти ничего не связывает, кроме общей тайны. Богдан стоит у своей машины, курит и задумчиво смотрит под ноги. Припарковавшись, сразу направляюсь к нему. Вскидывает взгляд, когда я оказываюсь в метре от него. Осунувшийся, злой, и даже не скрывает этого. Отшвырнув окурок, скрещивает руки на груди, даже не пытаясь протянуть руку. А мне и не надо. Теперь мы откровенны и больше не притворяемся. Все на поверхности. «Надеюсь, ты понимаешь, на что пошел?» Интересуется хрипло, а я вместо ответа достаю из файла документ и, протянув, выжидаю. Скользнув по строчкам, кривится, но все-таки забирает и, хмыкнув, замечает. «Быстро ты все решил!» «Это тебе, я все уладил», сообщаю очевидное и, нахмурившись, добавляю. «Все ради Леры и еще!» Поймав его взгляд, делаю шаг вперед и вкрадчиво требую. «Больше к моей жене ты не подойдешь», уяснил. «Она все равно все вспомнит», стиснув челюсть, рычит сквозь зубы и, криво усмехнувшись, цедит. «Вот тогда ты потеряешь ее окончательно». «Я больше не совершу ошибку», отражаю уверенно и, повернувшись, чтобы уйти, бросаю через плечо. «А если ты появишься на горизонте, сам знаешь, что будет. Не заставляй меня!» «Да понял я!» — перебивает, огрызнувшись, и, открыв дверцу своей машины, хмыкает. «Удачи!» Не оглядываясь, иду к зданию и, поднявшись на нужный этаж, стучусь в кабинет лечащего врача жены. «Время мы оговорили заранее, но я приехал раньше». «Войдите!» — раздается строгий низкий голос, и, открыв дверь, я попадаю под сканирующий взгляд мужчины лет за 50. «Добрый день, Иван Валерьевич!» Здороваюсь и, шагнув к столу, виновато поясняю. «Приехал пораньше, вдруг вы...» «Присаживайтесь!» Кивает на стул и сводит брови на переносице, продолжая листать пухлую папку. «Вы говорили, что сегодня я могу увидеть Леру!» Напоминаю осторожно. «Да!» Кивает и, глянув на меня поверх очков, прищуривается. «Только я не понял, почему вы настояли на том, чтобы оградить Валерию от визита родителей?» «Понимаете, тру переносицу и, вздохнув, объясняю. За день до аварии они крупно поссорились, а вы сами говорили, что ей сейчас нельзя волноваться». «Хм...» Откидывается на спинку стула, снимает очки и трет глаза. «Ну, допустим». «Все-таки я ведь муж, и именно со мной она проводила большую часть времени». Продолжая свою теорию, отслеживаю его эмоции. «Вы правы, но я все же настаиваю, что первое время после выписки ей лучше побыть в вашей прежней квартире. Дом за городом, конечно, комфортнее, но...» «Мы мечтали о доме, где будут расти наши дети», тараторю сбивчиво, но Иван Валерьевич поднимает руку, останавливая мой треп. «Давайте не будем». Кривится и, помолчав, смотрит в упор, полосуя мою уверенность фактами. «То, что было, — это ваша ответственность. То, что будет, — почти неизбежность. Вы должны понимать, что рано или поздно она все вспомнит». «Все? А сроки?» — хриплю, судорожно сглотнув. Учитывая темпы восстановления, задумавшись, молчит и, кивнув на папку, предполагает. «От 3 месяцев до полугода, но, может, и через неделю. А вот все ли? Если есть то, что вас беспокоит в этом самом прошлом, лучше подготовить Валерию заранее». «Как?» Теряюсь. «Намеки, ситуации, общие знакомые, знаковые места и события. Но...» Поднимает палец вверх. «Ее реакция непредсказуема. Поменьше стрессов и...» «Понял». Киваю, тут же уточняя. «Когда я могу ее забрать?» «Хм...» Хмыкает и разводит руками. «Дней через 10. Ваша жена еще не восстановилась после комы, а реабилитация займет не 1 месяц. Я все подготовлю. Обещаю и, встав, намекаю. Можно к Лере?» «Ну, пойдемте знакомиться с женой», предлагает, сдержанно улыбнувшись. По коридору иду решительно, но чем ближе к палате, тем страшнее и волнительнее становится. Ладони потеют. Сердце бухает так, будто я только что пробежал 2 километра. Дыхание сбивается. Доктор, успев дойти до палаты первым, оборачивается и, вскинув брови, открывает дверь. Захожу почти на цыпочках и, оглядев палату, застывая взглядом на бледном личике Леры. Она не спит, выглядит изможденной, растерянной. Скользнув по мне нечитаемым взглядом, вопросительно смотрит на доктора. «Добрый день, Валерия!» – приветствует Иван Валерьевич и, сдержанно улыбнувшись, кивает на меня. «Это ваш муж, Богдан. Узнаете?» «Муж?» – едва слышно лепечет Лера и, пристально изучив мое лицо, громко сглатывает. Ловлю ее взгляд, а она зависает в визуальном контакте, но, покачав головой, сообщает. «Не помню».